Средиземноморская диета. Но в чем конкретно заключается оптимальная здоровая диета? Согласно результатам одного исследования, опубликованного в Journal of the American Medical Association, так называемая средиземноморская диета, разумеется, в сочетании с регулярными физическими упражнениями, может способствовать эффективному снижению риска развития болезни Альцгеймера. Эта диета включает в себя большое количество свежих фруктов и овощей, в том числе зелень, помидоры, цитрусовые и другие плоды. Особенностью рациона является также изобилие продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, таких как орехи, рыба и высококачественное оливковое масло. Все эти продукты необычайно богаты полезными жирами, витаминами, минералами и белками. Они содержат также ферменты, естественным образом подавляющие воспалительные процессы, тем самым помогая предотвратить и победить хронические заболевания. Согласно данным исследования, опубликованным в журнале Neurology, люди, потребляющие большое количество омега-3 жирных кислот, в меньшей степени рискуют стать жертвами болезни Альцгеймера. Ученые добавляют, что витамины В, С, Д и Е в немалой степени способствуют поддержанию остроты умственных способностей в пожилом возрасте. Участники исследования, около 100 человек, средний возраст 87 лет, получили гораздо более высокие оценки при выполнении тестов на интеллект, чем люди, в рационе которых таких нутриентов мало. У них проверили кровь на содержание нутриентов, память и навыки мышления с помощью специальных тестов и посредством МРТ измерили объем мозга. У многих испытуемых был обнаружен дефицит витаминов D и В12. Недостаток витамина D наблюдался у каждого четвертого. Исследование показало, что у людей с пониженным уровнем витаминов В, С, Д и Е умственные способности и память хуже. Те, в чьем рационе было много трансжиров, которыми богата жареная пища, продукты фастфуда, а также маргарин, также получили худшие оценки при выполнении тестов на интеллект, и вероятность развития болезни Альцгеймера у них оказалась значительно выше.